Борьба со страстями. Когда переезжают границу, то необходимо иметь с собою паспорт. Так и побеждая страсти, мы получаем как бы новый вид. Паспорт для жизни вечной. Цель и единственная цель нашей жизни и заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями. Человеку, не победившему страсти, невозможно быть в раю. Его задержат на мытарствах. Страсть остается в человеке до самой смерти, и бесстрастие может быть только относительное. Кто трудится в молитвенном подвиге, тот, несомненно, ощущает в себе движение страстей, но в человеке, достигшем внутренней молитвы, страсть подобна покойнику, она уже не может властительски терзать его, и чем молитва сильнее действует в человеке, чем она более утверждается в сердце подвижника, тем все тише и тише действуют страсти, они как бы спят. Не останавливайтесь на одной внешней исправности, хотя и она нужна, но главное — это искоренение из сердца страстей, в особенности злобы. Когда беспокоят помыслы, или смущают, или тревожат, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «Да будет воля Божия». Это очень успокаивает. В борьбе со страстями, если и побеждаемся ими, но укоряем себя, каемся, смиряемся и продолжаем бороться, мы непрестанно идем вперед. Ту гордыню, в которой они, бесы, стоят пред Богом, мы себе даже представить не можем. Мы не можем понять, с какой ненавистью относятся они к Богу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Почему не сказано, что Бог противится блудникам или завистливым, или еще каким-либо, а сказано именно гордым, потому что это бесовское свойство. Гордый становится как бы уже сродни бесу.